сержусь. Но снова напоминаю тебе о твоих детях и о твоем будущем внуке или внучке. Нельзя им жертвовать так безрассудно. Иван Григорьевич остался один. Ашхен боится, как боятся теперь многие. Но имеет ли право бояться он? Да, трудные времена, тяжелые времена, но он должен выполнить свой долг. Это заставит выполнить свой долг и других. Сейчас, когда так явно, так очевидно провалилась сталинская стратегия в Коминтерне, когда в результате этой стратегии к власти пришел Гитлер, самое время поднять свой голос. Иначе Гитлер наберет такую силу, что Сталин будет вынужден ему уступить, и кто знает предел этих уступок. Иван Григорьевич надеялся, что его свидание со Сталиным принесет какие-то результаты. Он знал, что Сталин отвергает его позицию, но это еще не значит, что он не прислушается к его словам. Он часто перенимал идеи у людей, которых потом уничтожал. Чаще сначала уничтожал, потом перенимал. 2 мая подписан договор о взаимной помощи с Францией. 16 мая такой же договор подписан с Чехословакией. Внешне это сделано в пику Гитлеру. Стратегия это или тактика? Во всяком случае, это надо закрепить. По этому пути надо двигаться. Объявит ли Сталин на 7-м конгрессе Коминтерна политику единого фронта? Прекратит ли раскол в рабочем движении? Преградит ли тем самым дорогу фашизму? Все говорит как будто за это. Другого пути нет. Вся пропагандистская машина работает против Гитлера. И все же, стратегия это или тактика? После прошлогодней встречи со Сталиным Будягин написал в ЦК докладную записку. Весь этот год он колебался, отправлять ее или не отправлять. Разговор со Сталиным показал, что никаких результатов это не даст. И Ашхен считает, что отправлять докладную нельзя. Однако вступление в сентябре прошлого года СССР в Лигу наций, после выхода из нее Германии и Японии, подписание союзных договоров с Францией и Чехословакией, привели его к решению послать в ЦК свой доклад. На 7-м конгрессе должна быть выработана политика единого фронта. Иван Григорьевич снова просмотрел докладную. Он уже убрал из нее некоторые резкости, которые привели бы Сталина в бешенство. Она и теперь звучала резко, но критика была направлена в адрес германской компартии. Он упомянул Мануильского, уж слишком очевидно высказываемые им нелепости. И на то, что главная опасность для страны германская, он тоже указал, хотя понимал, как на это отреагирует Сталин. К новому замужеству дочери профессор Моросевич отнесся с тем же безразличием, как и к предыдущему. Дети — взрослые люди, современные люди. Они лучше понимают время, чем он, старик. Пусть живут, как знают. Зато Вадим пришел в ярость. Как? Выйти замуж за иностранца? Уехать в Париж? Теперь в анкетах на вопрос, есть ли родственники за границей, он должен будет писать «да, есть». И не какая-нибудь там нафталиновая тетя, а родная сестра. Сама уехала, вышла замуж. И за кого? За антисоветчика. Ведь он антисоветчик, этот Шарль. Уже были 2 реплики в известиях по поводу его клеветнических корреспонденций в парижской прессе. Его не выслали из Москвы только потому, что в феврале будущего года во французской палате предстоит ратификация франко-советского договора. Теперь он сам уезжает. Можно представить, какие ушаты грязи будет выливать на советскую страну ее муженек. Ее муженек и его зятек. Да-да-да, его, Вадима Моросевича, зять. Муж его единственной сестры будет публиковать в парижской прессе злобные антисоветские статьи. Ну и ну. Еще в школе Вадим пытался перевоспитать сестру.